Глава 4. Он так и не ответил ей ни в ту ночь, ни в следующую, ни после, хотя она продолжала спрашивать. Для нее это было как игра. Она входила с улыбкой, шутя, боролась с ним на постели, царапала его слегка и спрашивала снова и снова. И вот в один прекрасный день весь ее багаж оказался набит в его багажник и даже разместился на задних сиденьях. И они отправились в Лос-Анджелес. А что, если не игра? Если она серьезна? Хотела знать, чтобы затем использовать это каким-то образом? Использовать его? Возможно, чтобы он просил за нее в киноагентстве или навалял бы кинокритику, который когда-то назвал ее пустышкой. Пока он не мог понять, чего именно она ожидала от него. Секса, эмоций, финансов... А может, просто они останутся хорошими приятелями? В общем, неважно. В Восточный Голливуд они прибыли в разгар дня. Раньше он никогда не видел Тихий океан, и теперь с удовольствием вел машину по длинной извилистой горной дороге. Он видел эти дороги в сотнях фильмов, в основном черно-белых, где действие обычно разворачивалось под дождем, где плохие парни прощались с жизнью в пропасти на скалах. Но когда он упомянул это вслух, она спросила, «О какой дороге ты говоришь?» И тогда он понял, что не совсем правильно все воспринимал. Она знала реальность, а он знал вымысел. Грей думал о том, где бы отыскать золотую середину. Он остановил машину перед жилым комплексом с большим внутренним двором. На одном из гранатовых деревьев дрались пара котов. А еще... Там был бассейн, в котором плескались две девушки в бикини, а также несколько парней, подставляющих солнцу свои грузные тела, намазанные маслом. Их усы и короткие плавки говорили сами за себя. Кендра попросила его посидеть в машине. Он высунул ноги в окно и закурил. Интересно, правда ли здесь можно снять комнату без кредитки и чековой книжки? Может, она знакома с менеджером? На их прошлой остановке пару сотен миль назад. Пока она находилась в дамской комнате, он проверил ее сумки и обнаружил пару унций кокаина. Он полагал, что она могла всегда обменять его на деньги, чтобы держаться на плаву какое-то время. Здесь, в Лос-Анджелесе, жизнь протекала иначе, но основные правила были, как и в Нью-Йорке. Он наблюдал, как она с управляющим шагает вверх по лестнице к угловому номеру с милым балкончиком. Минут 10 спустя она спустилась вниз, пробежала по дорожке к машине, наклонилась над его окном и поцеловала его. «Пойдем, посмотришь наше новое местечко», — промурлыкала она. «Как ловко она все проворачивает», — подумал он. При этой мысли у него внутри все сжалось. Надо быть осторожным. Пока он нес их багаж в номер, усатые парни сверлили его взглядами. Это жилище выглядело намного лучше той дыры, что была у него в Уиллидже. В комнату проникало достаточно солнечного света. Он опустил сумки на пол, а она распласталась на большой двуспальной кровати. Подумав, что она хочет его, он встал на колени на матрасе, но встретил холодный отпор с ее стороны. Затем он пару часов бродил по городу, ни у кого не спрашивая дорогу, пока сам не нашел ту самую знаменитую на весь мир гору. Взглянув наверх, он увидел слово, будто висящее в небесах. Он стоял на обочине дороги, глядя на огромные тени от громадных букв на холме, начинающие склоняться и простираться прямо к нему. Голливуд. Глава 5. Грею снилось, как Пакс избивает старика по имени Вагнер. Грей кричит на него и пытается наносить бесполезные удары Паксу по его мускулистой спине. Грей видит кровь на своих кроссовках. Треснутые напополам, пожелтевшие зубные протезы лежали под кухонным столом. К ним по полу вела тонкая прерывистая красная дорожка. В соседней комнате были слышны рыдания пожилой леди, которая копалась в шкафу, пытаясь отыскать ружье. 11-го калибра, там больше не было. Пакс утащил его в свой пикап. Вместе с украденными драгоценностями, двумя сотнями наличных, какими-то лекарствами, картиной с изображением корабля, которую Пакс очень любил, небольшой коллекцией комиксов Грея, парой кукол Элли и ее же розовым рюкзаком с одеждой, немного собачьей еды и печенья, и картиной, которая, как сказал Пакс, принадлежала его матери, но выглядела будто вырванная из журнала страница. И тогда Грей проснулся. Но сон все еще стоял перед глазами. Он знал, что ему не избавиться от него и в реальности. Как бы дальше на запад он не пробирался, как бы не убегал, он решил поплавать и толкнул калитку с надписью «Спасателей нет, будьте осторожны». Нырнул в бассейн. Элли забилась в угол, вцепившись в свою собаку, помесь овчарки и лабрадора, которая поскуливала, но не лаяла. На этот раз Грей целился по почкам Пакса и попал, но, казалось, даже эта часть его была покрыта броней. Пакс проигнорировал его и продолжал медленно отводить руку назад, будто размышляя и собирая всю свою силу от секунды к секунде, когда он, глубоко дыша, сосредоточенно, снова ударил их приемного отца, мистера Вагнера, в лицо. Грей подумал, что старик уже определенно мертв. Он перестал кашлять, сплевывать и даже стонать. Все его лицо было разбито, губы порваны на лоскуты, один глаз отсутствовал, а другой заплыл гематомой. Но Пакс продолжал мутузить его. Даже если бы Вагнер выжил, скорее всего, он не захотел бы жить с этим. Элли издала радостный звук. Грей обернулся, глядя на нее. Он пытался сказать ей, чтобы она не подстрекала Пакса. И так все зашло слишком далеко. И тут в кухню вбежала миссис Вагнер с клюшкой для гольфа. Она дважды тяжело обрушила ее на голову Пакса, пока он не оттолкнул ее к раковине. «Хватит!» — попросил его Грей. «Никогда не хватит!» — отозвался Пакс, поднимаясь во весь рост. Он пару раз пнул ногой тело старика и начал мыть руки под краном. Посмотрев на Грея, он сказал: «Перестань ныть! Все кончено!» Грей собирался сказать ему, что он не ноет, но тут из его глаз хлынул поток слез. «Тебе уже 12! Пора бы возмужать!» Одно из его любимых выражений — «возмужать». Ему было 14. И за прошлое лето он вытянулся на 12 дюймов и набрал в мышцах фунтов 30. Хотя 3 года назад, когда они впервые встретились, они были почти одинаковы. Элли выползла из своего угла и сказала: «Он еще дышит». «Ага», — ответил Пакс. «Тогда прикончи его. И ее тоже». Все трое были в бегах почти месяц, пока полиция не нашла их у придорожного мотеля в 600 милях отсюда. Ружье должно быть все еще в пикапе, или Пакс уже использовал его и куда-то дел. Он как раз вешал картинку с кораблем над телевизором в мотеле, когда полиция выломала дверь в их номер. Собака Элли не двинулась с места, но, тем не менее, копы вырубили ее шокером, и бедняка получила сердечный приступ. Мистер Вагнер выжил, так что Пакса собирались привлечь к ответственности за жестокое избиение с покушением на убийство. Окружной прокурор убеждал Грея и Элли дать показания о том, что Пакс их похитил. Размахивая собачьим ошейником, зажатым в ее кулаке, Элли сказала им, чтобы они отвалили. Грей, посылая прокурору взгляд полный ненависти, набрался мужества сказать, что Пакс его брат и лучший друг. СМИ смешали Пакса с грязью в своих статьях. Миссис Вагнер спалила свой собственный дом, когда там обнаружилась лаборатория по производству метамфетаминов. Среди пепла пожарные нашли видео с детским порно, списки со взломанными номерами кредиток и кое-что, указывающее на махинации с государственными лотереями. Прокурор спросил Пакса, Грея и Элли, почему они никогда не объясняли истинную причину своего бегства. Пакс только усмехался. Грей честно ответил, что всегда ждал, пока кто-нибудь его не спросит. Элли снова сказала прокурору, чтобы он отвалил. Пакса отправили в исправительную школу-интернат на 4 года до его 18-летия, а потом он пошел в армию. Грея поместили в приемную семью. Это были милые люди, хотя и немного повернутые на Иисусе и церкви. Но в остальном вполне приличные граждане. Затем настало и его время идти в армию. 3 года спустя он находился на кухонном дежурстве в Рамаде, к востоку от Багдада, как раз на пути к своему бесчестному увольнению. Пакс вошел на кухню в тот момент, когда руки Грея по локоть находились в масляном фритюре, и спросил: «Ты еще не научился как следует драться так?» В любом случае, это было уже лучше, чем возмужать. С Элли Грей не виделся следующие 2 года после тех событий с полицией. А однажды Он повернул за угол на 4-й Западной улице и обнаружил ее, скорчившуюся на пороге его дома, глядящую на него пустым невидящим взглядом. В ее боку торчал нож с 4-дюймовым лезвием. Глава 6. Агентом Кендри был один суетливый коротышка по имени Монти Стопс, который сидел в классическом офисе со стеклянными стенами. Чрезмерно разговорчивый, он пританцовывал при ходьбе вперед и назад, тыкал пальцем в Кендру и хлопал Грея по плечу, передвигаясь по комнате, как боксер, чьи передвижения ограничены веревкой на ринге. Его итальянские костюмы, модные туфли производили впечатление, но пучок редких волос, которым он пытался прикрыть лысину, походил на облезлый конский хвост. Она собиралась получить пару оставшихся чеков, которые ей были должны. Но Монти устроил целую сцену с широко раскрытыми объятиями, рассказывая, как он счастлив вновь видеть ее, как он не переставал думать о ней и что есть пара ролей, для которых она идеально подойдет. Глаза Кендри потемнели, взгляд стал суровым, но она присела в кресло, перекрестив ноги и немного приоткрыв голое колено. Сидя рядом с ней, Грей играл роль то ли водителя, то ли телохранителя, а может, бойфренда или же специалиста по устранению неприятностей. Монти предлагал им кофе, минералку, безалкогольный дайкири, но очевидно, что ответ он не ждал. Из нижнего ящика стола он вытащил 5 листков со сценариями и положил перед ней, сказав, чтобы она взяла их с собой и почитала. Она широко улыбалась, но на сценарии даже не взглянула. «Ты идеально подойдешь для любого из них!» Грей посмотрел на название. «Отель любви 4. Ночное наслаждение». «Отель любви 5. Управляющий на небесах». «Женщина-воин 3. Возвращение на арену». «Глаза Энджелы 5. Увидимся снова». Он видел несколько серий эротического сериала «Отель любви» по кабельному ТВ на канале для взрослых в дешевых мотелях. В тех самых мотелях, стоящих на краю никчемных городков, которые стоят на краю богом забытых шоссе. Монти Стопс обратился к Кендри. «Кенни, дорогая, скажи мне!» И тут его прервал звонок офисного телефона. Он ответил, при этом давая ей понять жестом, чтобы она подождала его, и отошел с трубкой в дальний угол кабинета. Он сказал секретарше, чтобы она пропустила имя одного известного актера. Он говорил так громко, словно португальские грузчики в нью-йоркских доках. Далее зашел спор о деньгах. Монти зашагал по кабинету, вышел в просторный коридор, где курьеры что-то грузили в огромные тележки. Затем прошел мимо стеклянной стены на ресепшн, где сидела его секретарша и поедала булочку. Кендра повернулась к Грею и, улыбнувшись, спросила. «Так что ты думаешь?» Он думал, что это странно, что она не поправила Монти Стопса, когда он назвал ее Кенни, как она поправляла всех тех выпивох в баре в Рино. «Он сделал тебе комплимент, сказав, что ты идеально подойдешь на эти роли во второсортных эротических сериалах?» «В моем-то возрасте полагаю, что да. Но эти сериалы уже изживают себя. Он думает, что и я тоже». «А что думаешь ты?» «Это только моя вина, что когда-то я, возможно, растеряла свой талант. Но наркотическая зависимость теперь уже не мой смертный приговор. Сейчас я чиста и заслуживаю лучшей работы. Я все еще могу сделать успешную, хотя и скромную карьеру. А может, и очень успешную, если мне дадут парочку главных ролей». Он не стал упоминать о кокаине, который обнаружил у нее. Насколько он видел, она говорила правду. Она не употребляла сейчас ничего такого. Может, она просто таскала с собой последнюю пару унций, как курильщик, который бросил курить, хранит у себя последнюю пачку сигарет. «Я смотрел парочку серий этих отелей», — сказал он ей. «Там были моменты с обнаженкой, но ничего такого особенного. И даже играли известные актрисы, кто-то из них даже номинировался на «Оскар». Тебе нечего стыдиться?» «Мне не хочется говорить, что именно стыжусь я. Я даже могу сняться в чем-то подобном лет через 10-20. Но моя очередь еще не подошла». «Ну что ж, ладно». Грей поднялся и начал открывать один за другим ящики стола Монти, собираясь найти материал под литерой «А» или хотя бы «Б». Он наткнулся на пару сценариев со списком актрис, написанным красной пастой на обложках, рядом с именами которых стояли вопросительные знаки. Два первых списка включали исключительно звезд первой величины. Он положил их обратно и открыл другой ящик. Там оказалась бутылка бурбона и заряженный автоматический пистолет 32-го калибра. Пистолет он сунул себе в карман. Следующие два списка актрис выглядели более подходящими к карьере Кендры. Но Грей подумал, что эти дамочки были не так известны, как она. Он узнал имена двух сценаристов, которые номинировались на награду, но так и не получили ее. Один был мертв уже 3 года. Другой получил 1/2 года ареста за укрытие беглеца. Его брат заживо заморозил одного парня, который продавал наркоту его сыну. Вроде бы пару месяцев назад сценариста выпустили из тюрьмы. Ну а брат его попал под амнистию, и, возможно, его отпустят лет через 6. Грей подумал, что плохая реклама — это тоже реклама своего рода. И, скорее всего, из этой истории выйдет какой-нибудь неплохой фильм. Он пролистал страницы сценария. С остатком булочки, зажатой в зубах, Монти переступил порог кабинета с трубкой, прижатой к его уху, кивая в ответ своему телефонному собеседнику, как будто тот мог его видеть. Монти с удивлением посмотрел на Грея, затем сглотнул и произнес в трубку: «Я перезвоню». Наклонившись над столом, Грей сказал: «Она не готова играть зрелую мамочку для пасынка, приходящего домой из колледжа, Монти. Пусть она лучше прочитает вот это». Прожевав последний кусок, Монти произнес: «Он мне нравится, Кенни. У него есть вкус. Не как те волокиты, которые таскались за тобой всюду, а на деле хотели лишь получить роль сами. Тот последний, например, как его звали, Терри?» «Барри», — ответила Кендра. «А, да. Что ж, у него сейчас все идет неплохо. Получил роль в шоу на канале HBO. «Я знаю. Он и его машина». «Ну, а где ты взяла этого?» «В районе Рина», — ответила она. «У него такое невинное лицо, но в то же время он выглядит злым». «О, нет, он не злой», — возразила она. «Ты уверена?» Она пожала плечами. «До сих пор была уверена». «Что же ему нужно от тебя?» «Пока точно не знаю». Грей посмотрел еще несколько страниц. Ему понравилось. Он не имел ни малейшего понятия, хорошо это или плохо. Но, кажется, в этом городе никто не знал, что именно делает тот или иной фильм хитом. А те двое продолжали беседовать о нем, словно его тут и не было. «Так что, Кенни, он любовь твоей жизни или телохранитель?» «Спроси его сам». «Ни то, ни другое», — возразил Грей. Он держал в руке сценарий. «Вот этот, убивая время. Пусть она поучаствует в пробах». Монти Стопс уставился на него, будто не понимая, чего от него хотят. Но он улыбнулся и ничего не ответил. «И еще кое-что. Можете оказать мне услугу? Вы ведь можете раздобыть каталог с контактной информацией о порноактерах, верно? Сделайте это. И, Монти, не забудьте про оставшиеся чеки». Глава 7. Держа ноги на панели приборной доски, Кендра показывала ему на особняки кинозвезд, когда они проезжали по Беверли-Хиллз. Она бывала на вечеринках в некоторых из них, рассказывала грязные истории о свингерах, о том, кто из актеров ходил под мафией, у кого было 3 детей, а на деле он являлся геем и держал при себе филиппинского бойфренда. В общем, слишком жестко, чтобы впечатлиться. Вокруг он видел сплошь 20-футовые заборы и будки охранников у ворот. «Ты не обязан это делать, это моя забота», — сказала она. «Так что же мне делать?» «Можно ли назвать это отношениями? То, что между нами. Хотя называй как хочешь и так долго, как хочешь». «Не очень-то и долго», — подумал он. Выехав из роскошного района, они оказались в месте, где жизнь протекала скромнее. Проехали автомойку и после крутого поворота, наконец, приехали. Кендра решила взять его с собой за покупками. Ему надо было купить новые одежды, решила она. Она потащила его в один магазин, при виде которого он немного забеспокоился. В витринных окнах сплошь меха и кожа, но в торговом зале оказалось довольно-таки много обычной одежды. Она выбрала кое-что, что ему понравилось, а также то, что он никогда не надел бы. Но когда он примерил все это, то подумал, что выглядит отлично, и ощутил себя на одной волне с этим городом. «Тебе нравится Лос-Анджелес?» — поинтересовалась она. «По крайней мере, лучше, чем пустыня». «Ты мог приезжать сюда и раньше?» «Нет», — подумал он, — «не мог. Мне нужен был кто-то вроде тебя, чтобы взять меня за руку и привести сюда, прочь из пыльной пустыни и городского смога индустриальных городов. Я ждал Пакса, я убивал время, а время убивало меня. Какого порноактера ты ищешь? Парня, который именует себя Харви Уолбингер. Она вскинула голову. У тебя личные счеты с Харви Уолбингером? Грей посмотрел ей в глаза. Ты знакома с ним? Я видел некоторые его фильмы. Мы с моим бывшим, с Барри, который теперь играет в шоу на HBO, любили иногда смотреть порно на DVD. Не знаешь ли его настоящее имя? Нет, я не встречала его лично, просто видела на экране. Почему ты ищешь его? Он должен был заставить Кендру перестать думать, что он здесь находится за тем, чтобы убить кого-то. У меня нет никаких счетов с ним, просто хочу задать ему пару вопросов. «Монти может достать такой список, но он не даст его нам просто так». «Почему ты так думаешь?» «Ты заинтересовал его. Ему нравятся люди вроде тебя. Те, кто не заискивают ни перед кем, не пытаются произвести впечатление. Те, кто делают, что хотят». «Если я нравлюсь ему, почему он не поможет?» «Первым делом он захочет знать, зачем это тебе нужно. Во-вторых, какая ему с этого выгода, и что ты можешь сделать на него?» «Я ничего не смогу сделать на него». «Может, и нет. Но все же он захочет, чтобы ты что-нибудь сделал». «Что ж, продюсеру придется постараться, чтобы выжить хоть что-то из такого парня, как Грей». Они зашли пообедать в приморский ресторанчик, где подавали морепродукты, заняли места у окна и заказали напитки, вполне подходящие к такой трапезе. Официант принес ей какое-то блюдо, название которого звучало как «фру-фру». А перед этим она уже влила в себя 5 рюмок различных ликеров. У него же стоял стакан с двойным виски и пиво. Она глотнула ликер и поинтересовалась. «Зачем ты украл у Монти пистолет?» «Я собираюсь задать Харви пару вопросов, и мне нужны четкие ответы». «Это значит, что ты думаешь, что Харви может солгать тебе?» «Наверное». «Это связано с наркотиками, деньгами или с женщиной?» «Женщиной». Харви связался с кем-то, с кем не должен был?» «Возможно». Она вздохнула, нахмурившись, словно давая этим понять, что ей надоели его уклончивые ответы. «Тебе не по нраву эта беседа, но в то же время ты не смущен, что я продолжаю задавать тебе кучу вопросов. Скорее всего, ты хочешь излить душу, но одновременно хочешь сохранить свою историю при себе. Похоже на то, как актеры изучают своих героев, роли которых собираются играть. Читаешь сценарий и знаешь, что будет в финале, но спрашиваешь себя, что это за личность, и пытаешься найти ответы, которых нет на странице. Например, как она провела свое детство, что бы она сделала в той или иной ситуации, разбил ли кто-то ей сердце, когда ей было 16, делала ли она аборт, завидовала ли сестре. Все эти моменты могут здорово помочь раскрыть персонаж, которого ты играешь». Она подвинулась ближе к нему, поцеловала его сначала осторожно, затем более страстно. Он не отреагировал, а лишь посмотрел ей в глаза. Ему понравился вкус ее напитка на языке. «Итак, почему бы нам не пойти дальше? Позволь спросить тебя. Когда ты находишь своего персонажа, когда ты играешь, когда ты знаешь, кто ты такой, что именно ты собираешься делать?» «Собираюсь кое-что испортить», — ответил Грей. Глава 8. 4-я Западная улица. Элли у порога его дома с ножом в боку. Грей бросается к ней, руками пытаясь зажать ее рану. Он удивлен, как мало крови. Она шепчет: «Иисусе, не вытаскивай его!» «Не буду». «Рана серьезная?» «Достаточно». «Знаешь кого-то, кто может помочь?» «Никаких больниц, да?» «Естественно». «Давай я оттащу тебя в дом». Они не виделись больше 10 лет, и тут такое... Это было одновременно и нереально, и в то же время вполне ожидаемо. Она обвела его руку за шею, и он помог ей оказаться в вестибюле. Его квартира была на 3-м этаже. С трудом они поднялись по лестнице. Она прилагала все усилия, чтобы помочь, а иногда он нес ее на руках. На площадке 2-го этажа управляющий домом подбирал кем-то разбросанные старые меню из китайского ресторана. Он в ужасе уставился на нож, торчащий из бока Элли. «Не смотри сюда. Ты ничего не видел, верно?» — сказала она Грею. Он вставил ключ в замочную скважину и отпер дверь. «Ты знаешь кого-то, кто...» — начала Элли. «Но со мной служил один медик. Я позвоню ему. Если у тебя не задета печень, он сможет помочь. Если задета, то надо доставить тебя в больницу». «Черт!» — пробормотала она. Грей уложил ее на диван, поправил подушки и укрыл ее одеялом, чтобы хоть как-то помочь справиться с шоком. «Это сделали с ней где-то неподалеку. Вот ведь дерьмо. Она была где-то поблизости, а он даже не знал». Схватив мобильник, он позвонил крутому Шерману. Тот ответил почти сразу, рявкнув в трубку: «Какого хрена вам надо?» «Это Грей. У меня здесь моя сестра с ножевым ранением. Крови немного. Лезвие вошло дюйма на 2-3. Нож все еще в ней. Думаю, что желудок не задет, но не уверен насчет печени». «Не пытайся вытащить нож». «Я не собирался вытаскивать этот чертов нож». «Есть какие-нибудь черные выделения?» «Вроде не вижу». «Хорошо. Если бы просачивались сгустки желчи, ты мог бы вычеркнуть ее из твоего списка рождественских открыток». «Давай, дуй сюда», — произнес Грей и положил трубку. Он взглянул на Элли, которая пыталась улыбнуться ее, а с ее нижней губы стекала струйка крови. Он не знал, внутреннее ли у нее кровотечение, или же ее ударили в рот. Она была такой красивой, как и та маленькая девочка, которую он ее знал когда-то, и в то же время совсем другая. Они воспитывались вместе в приемной семье около года, и тот год он не забудет никогда. Он всегда считал и будет считать ее своей сестрой. За последние 10 лет он несколько раз искал ее, но она вышла на улицу в 14 лет, и он потерял ее след. Она подняла руку, на кончиках пальцев которой осталась засохшая кровь, и убрала прядь волос, упавшую ему на глаза. «Ты хорошо выглядишь», — произнесла она. «Я скучала по тебе». «Не разговаривай, Элли». «А я хочу. Мы ведь уже давно не разговаривали с тобой». Тысяча вопросов вертелось в его голове, но первое, что он спросил, было: «Кто это сделал с тобой?» «Это не его вина». «Так кто?» «Джонни». «Кто-то по имени Джонни пырнул тебя ножом, и это не его вина?» На мгновение она отвела взгляд, затем снова посмотрела на него, облизнув сухие губы, она произнесла: «Ты искал меня?» «Да». «Все время искал?» «С тех пор, как тебе исполнилось 14, с тех пор, как ты пропала». «Я думала, что смогу измениться», — проговорила она, и на момент ее прелестное лицо потемнело. Нижняя губа задрожала, глаза увлажнились, но через пару секунд она снова словно ожила. «Ты что-нибудь знаешь о Паксе?» «Он живет недалеко от Форт Брэк, но сейчас он опять вернулся в Ирак». «Он военный?» «Делает карьеру». «Ну, а ты как?» Теперь настал его момент слабости, хотя глаза его и оставались сухими. «А я придурок. Я все проебал». «Нет, ты все еще можешь найти свое дело». Он потерял семью, над ним издевались приемные родители, его выперли из школы, из армии, у него не было ничего ценного из имущества, кроме машины. Он не мог найти постоянную работу, перебиваясь случайными заработками, проводя свои дни в ожидании чего-то лучшего. «Где же ты была?» — спросил он. «Последние несколько дней в основном в Лос-Анджелесе». «И чем занималась?» «Разными глупостями». Она начала смеяться, затем закашлялась, да так сильно, что ее стало трясти в конвульсиях. «Сколько времени ты была в Нью-Йорке?» — поинтересовался он. 8 месяцев. Он сглотнул комок в горле. «И ты знала, где я был все это время? Почему ты так долго не приходила? Почему только сейчас, когда с тобой случилась беда?» «Я наблюдала за тобой», — выдала она ответ. «Я не хотела, чтобы все стало еще хуже». «Что может быть хуже?» Распахнулась вторая дверь, и в нее ворвался крутой Шерман с медицинским чемоданчиком в руке. Он сразу же направился к Элли со словами: «Черт возьми, женщина, ты великолепна!» «Спасибо», — ответила она, и ее тут же вырвало желчью.